В мою голову сами собой полезли непрошенные мысли. Никола Тесла родом из Югославии, Вергилий тоже из Триеста, Волга Драгонов, которого так окрестила Пандора, имея в виду драконовые силы Земли, родился на Кавказе. «Но какое все это имеет отношение к Пандоре и ее манускриптам?» — спросила я, сомневаясь в собственной способности осознать эту связь даже в свете последних сведений. Однако Вольфганг вдруг остановился, как вкопанный, разглядывая сквозь стелющийся над Марсовым полем туман, маячившую перед нами, как призрак, Эйфелеву башню. На ее сужающемся кверху силуэте горели неоновые буквы «Докс Сент Анс. Два столетия». «Боже милостивый!» Я быстро глянула на Вольфганга, который вдруг расхохотался. «Хотя я сам говорил тебе об этом на прошлой неделе, но уже успел забыть», — сказал он. «В этом году, 1989-м, отмечается 200-летняя годовщина Французской революции. Но кроме того, в 1789 году в Саксонии химик Клапрот открыл новый элемент — уран. Он назвал его в честь сделанного на 8 лет раньше открытия другого немецкого ученого — Гершеля, который вместе с сестрой обнаружил в своей английской обсерватории новую планету Уран. Эти три события ознаменовали начало конца той старой эры, о которой упоминал твой дедушка. А Уран стали считать планетой, управляющей новой эрой, эрой Водолея. По-моему, именно с этими связаны все манускрипты Пандоры. Ты уловила, в чем тут суть? Я начала было говорить, что ничего не уловила, но вдруг мне показалось, что все-таки до меня что-то дошло. «Прометей», — сказала я. Вольфганг резко отвел глаза от неоновой вывески и удивленно посмотрел на меня. «Верно», — сказал он. «Согласно мифу, Прометей украл огонь у богов и подарил его людям, точно так же, как в наступающей эпохе, по мнению Дакиана Басаридаса, Водолей подарит человечеству великую жизненную силу. Подобные дары равновероятно могут стать как проклятием, так и благословением. В наказание людям за грех Прометея Зевс подарил нам Пандору. Она открыла ящик, на самом деле сосуд, и выпустила на свет все человеческие несчастья. Однако есть люди, полагающие, что история о Прометее и Пандоре не так уж мифологично, и я подозреваю, что твоя бабушка Пандора была в их числе. Ты думаешь, что в документах, собранных Пандорой, говорилось, как создать некий ядерный реактор или как овладеть подземной энергией, спросила я, но, насколько я поняла, ее манускрипты были достаточно древними, во всяком случае они значительно старше всех современных технологий или изобретений. Большинство изобретений правильнее называть открытиями или даже повторными открытиями, заметил Вольфганг. Неизвестно, обладали ли древние такими знаниями, но известно, что на нашей планете есть места, где совершенно естественно сосуществуют компоненты, поддерживающие цепную реакцию, радиоактивные вещества, тяжелая вода и прочие элементы. Часто отмечалось, что в Библии и других древних текстах описываются события, сильно смахивающие на атомный взрыв, взять хотя бы разрушение Содома и Гоморры, а также то, что на земной поверхности действительно существуют особые точки, наиболее эффективные для применения открытых Теслой вихревых сил, искусственного создания грозовых разрядов, шаровых молний и гармонических колебаний. В большинстве таких мест, как нам известно, древние строили свои памятники, устанавливали мегалиты или оставили нам замечательную пещерную живопись с символическими изображениями животных. Но даже если хранившиеся у Пандоры документы были переведены, вновь зашифрованы, расшифрованы и поняты, то кому сейчас могут понадобиться подобные знания? — разочарованно спросила я. Что в них может быть такого опасного? Я ведь лишь мельком видел эти документы, естественно, не знаю всех ответов, — сказал Вольфганг, — но я точно знаю две вещи. Во-первых, ранние философы, от Пифагора до Платона, полагали, что Земля является сферой, уравновешенный в пространстве, созвучном с музыкой сфер. Но подробности об энергетических источниках обычно бывали завуалированы, поскольку их считали ключевым элементом таинства. Уже на смертном одре, перед тем, как выпить ядовитое зелье, Сократ сообщил своим ученикам, что Земля, если посмотреть на нее сверху, подобна одному из мечей, сшитых из 12 разноцветных кусков кожи. И это уже не сфера, а грандиозный пифагоров многогранник додекаэдр, каждый из 12 граней которого представляет собой пятиугольник. Такую фигуру Пифагор и пифагорейцы считали самой священной. Они представляли Землю гигантским кристаллом, неким передатчиком, использующим энергетические силы небес или земных недр. Они считали даже, что эти силы можно использовать для управления психикой целых народов, если удастся найти ключевые точки приложения этих сил. А кроме того, по их представлениям, принадлежащей настройке, заключенные в земле силы будут вибрировать, как камертон, согласно с небесной гармонией. «Ладно», — сказала я, — «допустим, землю действительно можно представить как некую гигантскую энергетическую сетку. Тогда мне вполне понятно, почему стремящиеся к власти люди хотят завладеть таинственной картой таких пусковых точек. Но уж если говорить о таинствах, то не забывай, что Сократ и Пифагор, несмотря на все их тайные знания, а, возможно, именно из-за них, были уничтожены по требованию общественности. Почему-то все их тайные знания не уберегли их от такого конца. И, кстати, — добавила я, — ты говорил, что тебе известны две вещи о документах Пандоры. Какова же вторая? Вторая заключается в одном убеждении Никола Теслы, которое не особо отличается от того, что я только что описал, — сказал Вольфганг. Он считал, что в Земле содержится некая форма переменных потоков, постоянно расширяющихся и сжимающихся со скоростью, которую сложно, но не невозможно измерить, что-то вроде ритмичного дыхания или сердцебиения. Он утверждал, что если поместить тротиловый заряд в нужное место и в нужное время, а именно в начальный момент сжатия, то можно расколоть весь земной шар на кусочки с той же легкостью, с какой мальчишка разбивает кулаком яблоко. А подключившись к потокам этой энергетической сетки, человек обуздает беспредельную силу. «Впервые за всю историю развития человека, — говорил Тесла, — он овладел знанием, с помощью которого способен воздействовать на космические процессы». «Святое дерьмо!» Вольфганг окинул быстрым взглядом Эйфелеву башню. Маленький красный огонек на ее вершине едва поблескивал в серебристом тумане. Потом он обнял меня, и мы замерли в полном молчании. Наконец Вольфганг сказал: «Если Тесла, как Прометей, подарил человечеству новый вид огня, то, возможно, документы Пандоры окажутся для нашего мира как подарком, так и наказанием».